Вирджиния что-то сказала, я ни черта не понял. Тогда она показала на часы, потом пальцем в пол. Я допер, наконец, что через 20 минут мы встречаемся вот здесь, в коридоре. Я кивнул, вошел в свой номер, и ангелы тут же слетели с моего плеча, гневно зашуршали крыльями под потолком и закричали рассерженными голосами: «Идиот, дубина! Почему ты не поцеловал ее? А где твои цветы? Ты не мог припасти для нее букет роз, дебил несчастный, после спектакля артистам дарят цветы!» Я согласился с этой критикой, принял душ, переоделся в свежую сорочку и ровно через 20 минут вышел из номера в коридор. Еще через минуту из своего номера выскочила Вирджиния. На ней была кремовая атласная блузка, короткая черная юбка и лаковые сапожки с какими-то офигительными раструбами выше колен. Из этих раструбов она произрастала вверх, словно высокий экзотический цветок. А во всей ее стройной фигуре и в темных глазах была решительность Жанны д'Арк. Взяв меня за руку, она быстро повела меня к лифту, на ходу объясняя что-то и спрашивая о чем-то. И хотя я не понимал ни слова, я допер, что она уже знает обо мне довольно много, и что я сценарист, и что в моем фильме снимается знаменитый литовский артист. Как его имя? Мы спустились в ресторан. На его двери висела табличка: «Закрыто. Время работы с 8 утра до 10 вечера». А было уже 11. Но по случаю ужина французской труппы, который заказал для них министр культуры Литвы, дверь ресторана не была заперта, и в самом ресторане был накрыт длинный роскошный стол. О, это был особый ужин! Я обязан описать этот ужин с красной строки, с абзаца. И не потому, что, как говаривал Виктор Шкловский, на столе еды было столько, сколько съесть нельзя. Нет, я видел столы богаче, ведь я родом с Кавказа. Но дело было не в количестве еды и прекрасного бургундского вина, которым предусмотрительный министр культуры Литвы буквально растопил сердца этих парижан. И не в пышных тостах. На Кавказе и в Средней Азии тосты бывают и пышнее, и ярче. И даже не в том, что я сидел рядом с моей возлюбленной француженкой, оплывая от ее внимания и тепла, как свеча от огня. Дело было в том, что это не был ужин в нашем советском понимании этого слова. Это был спектакль. Да, это был легкий, непринужденный, импровизированный спектакль экспромт актеров, которые только что покорили Литву и на волне успеха не могут остановиться, а продолжают играть уже не для публики, а для себя, для кайфа. Невысокий крепыш с круглым и крепким лицом Василия Шукшина, гениальный 40-летний исполнитель Тартюфа и ведущий, как я понял из объяснений Вирджинии, актер их труппы, знаменитый во Франции так же, как Донатас Банионис в России, изображал свою безумную влюбленность в директора театра, высокого, усатого, импозантного и вальяжного брюнета лет 60. И как изображал. Я не говорю сейчас о качестве моих 7 кинофильмов, хотя в них играли далеко не худшие в мире актеры: Банионис, Лановой, Ивашов, Кононов, Кокшенов, Караченцев, Жданько. И во ВГИКе я учился и дружил с Губенко, Нахапетовым, Прыгуновым. Да и сам я писал или сочинил в своих сценариях и романах уже не знаю сколько любовных сцен. Но, за исключением, пожалуй, одного раза, я никогда не видел ни в своих, ни в чужих фильмах такой возвышенной, страстной, галантной, нежной, поэтической и достоверной любви, какую любил в тот вечер этот актер директора своего театра. как он ухаживал за ним во время ужина, как предан заглядывал в глаза, упреждая каждый жест и желание, как нашептывал ему какие-то тихие голубиные слова, как якобы невзначай трепетно касался его локтем, плечом, коленом.